По словам Щербинского, их общая с Голубкиной дочка была долгожданным ребенком. Он встречал Ларису из роддома, сам дал имя новорожденной Маше в честь своей любимой бабушки Марии Константиновны. Машу зарегистрировали на фамилию отца и в свидетельстве о рождении записали: Мария Николаевна Щербинская родилась 22 сентября 1973 года. В это время дочке Андрея Миронова и Екатерины Градовой шел 4-й месяц. В роддоме, где рожала Голубкина и где работает акушерка, принявшая у нее роды, по сей день удивляются, почему это Ларису Ивановну называет отцом дочери Андрея Миронова. Он как-то ни разу не пришел навестить ее в роддоме. Все видели другого, высокого, симпатичного мужчину, к которому Голубкина обращалась по имени Коля. После рождения дочек жизнь Миронова, Градова и Щербинского Голубкина изменилась. Сначала в январе 1974 года, когда Маше было полгода, Лариса и Николай расстались. Ну, просто наши с Ларисой отношения зашли в тупик, нехотя поясняет Николай Георгиевич. Но, может, частично по моей вине, частично по Ларисиной. Там много было всяких приключений. Вам было обидно? Обидно что? Что она ушла к Миронову? Но ушел-то от нее я. Мне просто стало невыносимо в собственном доме. Ушел, причем совершенно даже не планируя уходить. Отправился с кейсом по делам в Госкино в плохом настроении и думаю, что ж такое ужасное настроение? А то, что возвращаться надо, а может, не возвращаться? Взял и не вернулся. Она потом и жила в моей квартире года полтора. Ну, что ж сделаешь, люди расходятся и с детьми расстаются. О существовании в своей жизни Щербинского Лариса Ивановна никогда не рассказывает. Николай Георгиевич, а как же вы оставили дочку? Ребенок по законам нашего королевства остается женщиной. Лариса сказала резонно, что у ребенка не должно быть двух отцов, а Миронов лучше, чем я. Она, как мать, посчитала, что Миронов сможет дать больше Маше. Я ее за это не осуждаю. Но вы могли как-то приходить и встречаться с дочкой. А как я мог прийти? Я приду, и что? Мне дверь не откроют и скажут, я сейчас милицию вызову. Тебя в дверь гонят, а ты в окно лезешь. Это просто глупо. Понимаете, объяснить, что папа подлец и негодяй, очень легко ребенку. Маленький человечек живет мозгами мамы, тем более девочка. Наверное, Ларисе Ивановне для жизни было так лучше. Ей был нужен на том этапе Миронов, она к нему и ушла. Ну, может, от любовь, я не знаю. А Маша, я рассуждал так. Маша вырастет, сама разберется, что ей нужно, что не нужно. Захочет она хотя бы для интереса встретиться с отцом, встретиться. Не захочет, но чего я буду лезть, насильно мил не будешь. Рассказывает, Щербинский очень тяжело переживал расставание с Голубкиной. Чтобы заглушить боль, с головой ушел в работу. Такие вот печальные, запоздавшие на треть века откровения. Однако всякий, кому посчастливилось бывать на творческих встречах с Андреем Александровичем Мироновым, слышал за его с другую, совсем другую историю. Когда ему задавали вопрос о детях, он отвечал: «У меня две дочери. Одна Маша родилась 28 мая 1973 года, а вторая Маша 24 сентября 1973 года». И, довольный произведенным эффектом, улыбался. Ему доставляло удовольствие видеть, как у людей, сопоставляющих даты рождения и одинаковые имена дочерей, постепенно округляются глаза. Все дело в том, что после развода с актрисой Екатериной Градовой Миронов не только очень быстро женился на Ларисе Голубкиной, но и удочерил ее маленькую Машу. Две Маши и две дочурки, он их иначе не называл. Так и относился к обеим, вспоминал Роман Фурманов. Развод наш был совершен ошибочно и раскаянно оплакан, признается Екатерина Георгиевна. Я не могла переступить через один факт его биографии, который по молодости лет воспринимается всегда трагично, и измена — А теперь бы я, конечно, даже не придала бы этому значения, а помогла бы ему выпутаться. В силу молодости, недооценки некоторых ценностей, влияние снаружи мы не могли сохранить семью. Виню я только себя, потому что женщина должна быть сильнее. Гордость помешала мне мудро увидеть ситуацию, объясняя некоторые сложности семейной жизни особым дарованием моего мужа и его молодости. Наш развод не был основан на неприязненных чувствах друг к другу. Скорее всего, он проходил на градусе какого-то собственнического импульса. Была затронута самая важная для обоих струна. Тут бы остановиться мгновенью, оставив любящих наедине с Богом и с собою, но жизнь бурлила, предлагая свои варианты, выходы и модель. Екатерине Градовой все думала, что стоит им остаться наедине, и все, может быть, изменить в отношениях. Она хотела Андрея для себя. Он не был на это способен. Отказаться от компаний, друзей, увлечений. Она ссорила его со всеми. Ее никто не устраивал. Катя ругалась с его друзьями. Он переживал. Хотя понимал, что Катю друзья не воспринимают. Она должна была смириться с его беспорядочной жизнью, четкой только по отношению к маме и работе. И наедине с Катей Андрей не менялся. Решимость его тоже превышала допустимые пределы. Он не терпел выяснения отношений. Он держал с ней так же, как если бы здесь находились его любимые гости. Но и Катя была не менее ранимым, тонким человеком. Наши отношения были построены на пылкой глубокой любви, очень интересной нам обоим. Мы развелись в 1976 году, прожив 5 лет, и тем не менее взаимоотношения оставались любовными до самого конца, до его смерти. Александр Семенович сказал мне однажды, что Андрей любит один раз. Надо еще посмотреть, сможешь ли ты так любить. Увлечение мог быть у тебя, но не у него. Он ребенок в любви, он однолюб. Я никогда не думала, что в 46 лет оборвется жизнь Андрея, поэтому не подводила итогов ни в наших отношениях, ни в понимании его отношений ко мне. Но я всегда чувствовала, что он однолюб, как замечательно говорила его мама Мария Владимировна. Мужей, Катенька, может менять до бесконечности, но стоит ли? Это была ее сакраментальная фраза. Дальнейшая жизнь рядом с Андреем шла замечательно, несмотря на развод. Когда играла с ним в театре, казалось, приходишь после спектакля, как будто возвращаешься из высшей жизни. Когда его в театре нет, просто пятками по сцене топ-топ. И так не только у меня, у всей труппы, все невольно подтягивались в его присутствии. Не забуду, как он поставил бешеные деньги Островского. Прибегал ко мне в антрактах, делал замечания. Я его выгоняла вон. Андрей не мог сдерживать, дозировать свои чувства. Был чрезмерный. В этом заключалась праздничность, широта. Невероятно светлый, казалось, что весь мир смотрит сюда, на сцену, где он. Он излучал свет. Ушел, как будто свет унесли. Нет софитов. И навсегда погасл. Знаете, какая его любимая фраза? Я знаю все, и еще одну вещь. К нему нельзя было привыкнуть. Каждый день, как в первый раз, пройти мимо, не прореагировать. Для него и после развода все наряды, ради него все устремления. Я привыкла убираться тщательно, долго, как в операционной Вишневского. Жила без него, но много лет так было. Отношения с ним в быт не переходили никогда, ни до, ни после развода. Очень тяжело описать наши отношения, которые длились до самой его смерти. Я знаю, что другая женщина, Лариса Голубкина, претендует на другую правду, но это было именно так.